Глава 18. Приманка. Мы летели, я смотрел по сторонам, выискивая следы местной разумной жизни, и никак не мог избавиться от ощущения, будто что-то упускаю. Может быть, попробовать пройтись по всем фактам с самого начала? Итак, мы пришли в этот мир, я оставил Михеева охотиться на младших духов ночи. Кстати, судя по обратной связи, одного он уже все-таки убил. Потом я превратился в птицу, и вот теперь лечу. Что еще? Теперь нам начали попадаться средние, и вроде бы, если размеры играют роль, высшие духи. Близко я к ним, конечно, не подлетал, чтобы удостовериться наверняка, но... Ну, конечно, вот оно. У меня в свое время был дух ночи, и я помню его адскую способность превращать любых живых существ в безумных, кровавых тварей своей стихии. Разве можно жить бок о бок с такими соседями? Ту же Медею они явно не тронут, а вот остальных... Нет, местные жители явно должны быть как-то защищены от духов ночи. Меня вот не тронули, потому что я высоко в воздухе, вне досягаемости. А где могут быть остальные? Подземелья — бессмысленно. Летучие города — кстати, как вариант. Или... Тут мой взгляд зацепился за сияющую над горизонтом луну. А что если... Нет, шансов на такой вариант тоже немного. Но ведь и я не случайно посмотрел вверх. Последние полчаса меня преследовало чувство, что за нами кто-то наблюдает, причем делает это сверху. А там, кроме спутника местной Земли, ничего нет. Ладно, просто летать кругами можно бесконечно. Попробую-ка я другие варианты. «Ты ведь можешь жить в безвоздушном пространстве?» Я вызвал своего теневого двойника и пристроился к нему в свободном падении. «Да. Вот стальные у него нервы. Воздух свистит в ушах, земля приближается с огромной скоростью и хоть бы хны. Тогда лети к Луне и проверь, нет ли там кого живого. Думаю, телепорты помогут тебе справиться с притяжением». «Принято». Двойник откозырял и тут же прекратил свое падение, начав набирать высоту с помощью серии телепортов. Вот и хорошо. Какой бы ни была странная догадка с Луной, я ее проверю. А сам тем временем попробую привести в исполнение план номер 2. Ведь какая у меня сейчас основная проблема? Правильно. Я не могу найти ни одного из местных. Так почему бы не сделать так, чтобы это не я, а они меня искали. Например, если пошуметь достаточно сильно, уверен, Медея не оставит это без внимания. «Дух, за мной!» Я позвал своего духа обмана и спикировал вниз. Сначала была мысль выбрать в качестве цели существо ночи покрупнее. Но потом я понял. Мне ведь нет смысла рисковать, а пошуметь можно и с кем-то более безопасным. Я сменил форму на обычную человеческую, активировал черную маску и отдал своему напарнику новую команду. «Копируй меня!» Более сильные виды масок духу обмана еще сложно повторять, а в этой он сможет провести хоть весь день. Этого хватит, чтобы атакующие способности мелких ночных тварей его не достали. А дальше... «Используй проклятие!» Новый приказ... И вот мы уже бегаем вдвоем, заливая все пространство вокруг нас ослаблениями от ауры тьмы. Мелкие духи сильны, вот только недостаточно, чтобы способность, бывшая когда-то частью моей маски, не смогла их задеть. И мы накладывали на них десятки и даже больше проклятий. Некоторые из них, в свою очередь, активировали различные яды, и жизни существ ночи начали постепенно ползти вниз. Не так уж и быстро, но заметно. В общем, пока все идет в рамках моего плана. А вот, кстати, и приближаются те, кто организует мне второй этап. Средние и высшие духи тьмы. Их очень много, может быть, отступим? Дух обмана даже начал немного паниковать. К счастью, не настолько сильно, чтобы прекратить раскидывать во все стороны проклятия. «Когда я начну говорить, встань за мной и ничего не делай». Я не стал оправдываться или успокаивать своего напарника. Просто показал, что у меня есть план, и этого оказалось достаточно. И пусть мы так и не смогли добить никого из мелких духов, Зато сделали кое-что гораздо более важное. Опустили жизни примерно сотни из них до уровня 10-20%. Могло быть и лучше, но, думаю, и так сойдет. Я повысил свою маску до оранжевого, максимального для меня уровня. С ним аура ночи точно не сможет на меня подействовать. Увы, в таком режиме на сегодня у меня осталось только 90 секунд. Но для победы, вернее того, что я готов ею считать, мне их точно хватит. «Ну что, пришел мстить за малышей?» Я угрожающе взмахнул косой в сторону высшего духа, а потом сделал вид, что собираюсь его ударить. С хрупким оружием я, понятно, делать этого не собирался, но ночному гиганту хватило и моих намерений. Издав что-то вроде ультразвукового крика, он перетек ко мне поближе и атаковал наростами прямо со всей площади своего тела. «Аркобалено». Я подставил под удар косу, а сам ушел в сторону. Дух ночи явно не ожидал, что тот, кто бросил ему вызов, не осмелится в итоге хотя бы на одну атаку, а фактически сразу сбежит. В итоге я получил то, что нужно. Мой противник немного набрал комбо. Я же избежал какого-либо урона. Увы, второй раз этот прием не прокатит. Но у меня для этого случая заготовлен другой сюрприз. И опять высший дух ночи бьет меня. Я подставляю косу и на этот раз замираю на месте. Опять неожиданность, но мой враг уже к ней готов. В результате меня настигают не только убойные силы удары, но и проклятия. Кстати, остановись он только на последних, было бы хуже. А так, мои жизни кончились, сработала защита плоти, и я целый и невредимый выскочил из мертвой оболочки. Пора. Теперь я готов к финальному акту. «Тебе не победить меня!» Мой голос гремит над сотнями духов ночи, собравшимися со всех окрестностей. «Рау!» Мой противник замахивается, чтобы прикончить меня. «Склонись, признай власть того, кто сильнее, и я сделаю тебя королем!» После такого заявления все остальные духи, кроме высшего, как будто замерли. «Ага, не ожидали, что кто-то может шутить подобным». «Признай меня, убей здесь всех, и я дам тебе то, что ты хочешь больше всего на свете!» Ясное дело, высший дух и не думает меня слушать. Его полные силы тела летит ко мне. Он хочет увидеть во мне страх, отчаяние, ужас. Вот только встречает его не только моя коса, но и широкая во весь рот улыбка.